Цыганам нужно пробыть здесь всего несколько месяцев, чтобы заработать денег на сельскохозяйственных работах. Что в этом такого? Больше желающих-то нет. Раньше чешские цыгане могли приезжать в Англию на несколько месяцев в летне-осенний период для работы на фермах за плату ниже узаконенной минимальной. Им этого было достаточно, чтобы по возвращении содержать семью в течение всей зимы. Но теперь законы изменились. Цыгане должны были подавать прошение о предоставлении убежища. Иначе их, как положено, высылали домой. Я знаю, для чего они едут, Наталья. Гнев сверкал в темных глазах подруги, поэтому Грейс добавила: «Я ничего не имею против нее». «Тогда почему ты ее травишь?» Грейс ушам своим не поверила. «Я травлю?» — повторила она. «Боже праведный! Ты же не думаешь, что я донесу на нее в иммиграционную службу?» Наталья, похоже, смутилась, но пересилила себя и, расправив плечи, осведомилась. «Тогда к чему все эти вопросы?» «А к тому», — проговорила Грейс, чувствуя, что сама закипает, «что у ее сына Томаша диабет. Если Томаш не получит нужного лечения, он может умереть». Пораженная Наталья прижала руки к груди. «Прости меня», — сказала она. «Это все из-за той убитой девушки». Сердце ёкнуло. Грейс показалось, что она на грани какого-то признания, но Наталья, видимо, передумала продолжать. В сознании Грейс опять пронеслось, как вспышка. Полудетское лицо, пустые, пугающие зеленые глаза, густая кровь, выползающая из бака. «При чем здесь она?» — спросила Грейс, подавляя подступившую тошноту. Наталья опустила голову. «Полагаю, меня это выбило из колеи». У Грейс появилось ощущение, что та старательно уходит от другой, более страшной темы. «Но почему на тебя это так подействовало? Вечно тебе надо все знать!» — взорвалась Наталья. Грейс была ошеломлена этим упреком. «Наталья? Да разве я когда-нибудь лезла тебе в душу? Пойду покурю». Наталья, не отвечая на упрек Грейс, схватила свою куртку и сумочку. Следующих двух пациентов Грейс приняла, объясняя с помощью мимики и простейших английских слов. Она никогда раньше не видела, чтобы Наталья так нервничала. Та несколько раз, пока курила на морозе, звонила кому-то по мобильному телефону. Грейс слышала приглушенные обрывки фраз на сербско-хорватском. Грейс сделала запись для патронажной сестры, чтобы та дозвонилась до цыганской семьи и осмотрела детей. Понадобится переводчик, но, видимо, Наталья тут им не помощница. Грейс задумалась о людях, которых ежедневно видела у себя на приеме. Что заставляет их идти на риск, всеми правдами и неправдами ища способа остаться здесь вместе с семьями? Через какой ужас должна была пройти Наталья, когда убили ее родителей? И еще она размышляла о Джеффе. Что могло произойти между братьями, если сейчас он не желал помочь попавшему в беду Саймону? Джефф Рикмен перед тем, как уйти домой, сдал под расписку телефон спецсвязи. Было 9:30 вечера. Он был измучен недосыпом и нервным напряжением, но как все же замечательно снова оказаться на работе. Теперь ему предстоит налаживать отношения с Грейс, потому что утром он был еще в вынужденном отпуске, а когда Хинчклифф вызвал его в участок, уехал, не оставив ей ни записки, ни сообщения. «Что вы успели сделать?» Он разговаривал с невозможно юным детективом, со здоровым румянцем на лице и двухдневной щетиной, представлявшей собой не более чем пушок на верхней губе и подбородке. «Массу звонков, босс. Но все они говорят одно и то же». Он протянул Рикмену пачку бумаги. На каждом листе дата, время звонка, пол, имя и телефон абонента. Рикмен бегло просмотрел полдюжины первых. Таксисты, проститутки, жители квартир и домов в районе Хоуп-стрит,